Их мамы временно утешились, когда стали получать письма из Владивостока. Спустя 2 месяца после того, как Валентина закрепила теоретические знания в Дальневосточном военном госпитале номер 8, снова стук колес. Эшелоны один за другим отправляются на запад. В них только добровольцы-моряки. Около 156 тысяч доблестных моряков по зеленой улице мчались в самое пекло войны. Стук колес, и снова картина памяти. Поезд приближается к родному городу, а в нем, за километр от вокзала, на восточной улице, ее родной домик. 4 часа спустя снова стук колес. И расставание еще более тяжелое, чем прежде. Ведь теперь мать знала, что дочь отправляется туда, куда она проводила всех своих сыновей, 3 ее братьев. Морская пехота вступила в бой за село Городище Болховского района Орловской области. 14 февраля 1943 года Валя хорошо запомнила тот день. Он прочный надолго осел в памяти. И носить такую память всю жизнь — сущее наказание. Чтобы лишний раз не всколыхнуть ее в сознании, Валентина Макаровна не смотрит фильмы о войне и хронику военных действий. Первые минуты войны оказались для нее самыми страшными и трагическими. На ее глазах белое поле перед селом Городище, что покоится на крутом берегу, где вливается Зуша в Аку, покрылось недвижными фигурами парней. Только что красивые, рослые ребята, ее женихи, ее братишки были живы, надеялись, мечтали. И вот почти все, весь ее отдельный батальон лежит на поле бездыханным. А ты ползешь, кусая губы в кровь от одного к другому, и, о Боже, удача, жив! От растерянности не знаешь, что предпринять. Он молит: «Сестренка, помоги перевязать!» И вернулся отработанный на длительных мирных занятиях автоматизм действий. И ты, задыхаясь от слез, от жары, хотя мороз крепкий, бинтуешь и тащишь. Потом, рассказывала она мне при встрече, я поняла, что надо только бинтовать, а так оттащишь одного — 10 умрут от потери крови, ведь зимой она почти не сворачивается. И поэтому я весь тот день ползала и бинтовала. Наши сначала подпустили на выстрел, потом положили пулеметами на снег и затем накрыли губительным артиллерийско-минометным огнем. Работы было много. Подползешь к раненому, а у него оторвана рука или нога. Нужно наложить жгут. Пока его затянешь, положишь записку, вся в крови искупаешься. Или подползешь к другому, а он весь подплывший в крови. Переворачиваешь, у него грудная клетка разорвана. Это самое трудное ранение. Нужно обнажить тело, бинтовать всю грудную клетку. И это в поле, в снегу, лежа, головы не поднять. Снайперы с колокольни церкви на том берегу достреливают всех, кто шевелится. Знаете, с тех пор я не могу переносить красный цвет. Вечером нас отвели на отдых в село Поляны. Там в одном из домов я нашла корыто. У колодца решила выстирать шинель. Не помню, сколько раз я меняла воду, а она все красной была. В тот первый бой я получила свою первую и единственную медаль за боевые заслуги. Самая дорогая для меня награда. В представлении к ней было сказано: «За спасение многих раненых ввиду исключительно правильно наложенных повязок и жгутов». Эта награда в какой-то мере оправдание моей совести перед теми, кого спасла и кого не успела. В ночь перед атакой Валя прикорнула в окопе. Усталость страшная. Месяц непрерывного пешего марша в глубоких снегах через две области – Калужскую и Тульскую. Во сне не заметила, как примерзла спиной к стенке. Рванулась по команде вперед, а оторваться не смогла. Ребята помогли. Это тогда, в горячке. А через 3 дня начался процесс воспаления почек. Вот и пошла Валентина во вторую свою атаку, вся опухшая. Весь день 21 февраля она проработала на поле боя. Ситуация повторилась точь-в-точь, как в первый день, с той лишь разницей, что матросы и штрафники ворвались в городище и очистили в рукопашной первую линию обороны врага. К вечеру она начала задыхаться от жара. Ее увели в тыл 2 матроса, за что чуть не поплатились своими жизнями. Ведь шаг с передовой — расстрел. Ее начальник, военфельдшер, старший лейтенант Митропольский, внимательно осмотрев санинструктора, понял, что ребята ее спасли. Еще бы час-другой промедления, и смерть ее была бы неминуема. Сразу же отправил Валентину в Тульский госпиталь. После 2-месячного лечения главврач оставлял ее работать в госпитале, но изменить самой себе, своим братишкам, она не могла. Без страха я шла в цепи наступающих первой атаки. Тогда не успела испугаться, как появились первые раненые. И не было времени для размышлений. Второй раз я как бы в забытье шла, и опять первый раненый, и работа с ним и другими отодвинули это чувство. Страшно было, когда возвращалась в часть и попала под бомбежку в Верховье. Как только мы с попутчицей, которая, как и я, возвращалась на фронт, вышли из вагона, на станцию налетели 3 звена стервятников с крестами на крыльях. 15 минут они месили эшелоны и все, что было уже около в прах разрушенного до того здания вокзала. Мы заскочили в пристанционную постройку, упали на пол и прижались друг к дружке. Свист, вой, взрывы. И так казалось до бесконечности. Вот здесь-то я ощутила холод в глубине своего живота. Бомбежку, да еще такую прямую, жить без страха нельзя. Каждый свист бомбы — твоя близкая смерть. Мы и крестились, и шептали молитвы, тоже мне коммунисты. И отрывисто, картинками, вспоминали куски прошедшей жизни, особенно детства. Помню последний аккорд той бомбежки. Близкий, казалось, над самым затылком свист бомбы, за ним раздирающий душу вой и рев пикирующего самолета. И нет взрыва. Тишина. Самолеты ушли. Выходим мы из этого сарайчика и видим у порога стабилизатор бомбы. Не взорвалась, думаю, до сих пор. Молитва чьей же матери достигла Бога, моей или случайной попутчицы? На цыпочках, без дыхания обошли мы ее, несостоявшуюся нашу смерть, и пошли каждая в свою сторону.